«Я вижу красоту природы по-своему, с помощью музыки», – ответила Анастасия. «Ведь разные времена года можно представить с помощью музыкальных звуков. Музыка изображает и жужжание шмеля, и голоса птиц, и летнюю грозу, и шум ветра, и даже яркие краски осени, о которых ты говоришь, Лешиков. Музыка дает мне очень много. Слушая музыку на концертах или играя на пианино, я представляю все, о чем ты мне сейчас рассказывал». Девочка говорила о музыке, о свете и радости, которую она несет ей, так восторженно, что даже Мурзик проснулся и стал внимательно ее слушать. «Представляете, — говорила Настя, — композиторы могут изобразить всю — крадущуюся кошку, прыгающую собаку, летящую сову. В музыке есть гармония и красота. И мне, незрячий, только музыка дает возможность увидеть мир». Друзья задумались, а Карлуша вдруг мечтательно сказала: «Как бы я хотела петь, словно соловей! Это было бы прекрасным дополнением к моему уму и превосходному воспитанию!» Все заулыбались, а Настенька погладила ворону и сказала: «Конечно, ты можешь научиться петь. Было бы желание». Дождь уже прошел, выглянуло солнце, но на улицу выходить друзьям еще не хотелось. Там было мокро и неуютно. «А давайте устроим американские горки», – предложил Лешиков. «Это то, что мы зимой делаем в саду?» – спросила Анастасия. «Нет, это намного интересней, с виражами, поворотами и бешеной скоростью», – пояснил Лешик. И глаза его при этом озорно загорелись. Банечка открыла рот, ворона заморгала глазами, а Жек только и успел тявкнуть: «А это не страшно?» «Нет», – покачал головой веселый человечек. «Ну где же мы их устроим?» – спросила девочка. Лешиков осмотрелся, улыбнулся пришедшей ему в голову идее и скомандовал: «Всем вперед и наверх!» И вся команда послушно забралась по дугообразной лестнице, ведущей на второй этаж. «Сейчас мы распрямим ступеньки лестницы, и получится настоящая горка, натертая до блеска. Вот увидите!» Маленький волшебник что-то прошептал, взмахнул руками, затем вытянул руки к лестничным ступенькам, и произошло чудо! Лестница мгновенно превратилась в гладкий и скользкий желоб, который резко с поворотом уходил на первый этаж. «Ну, кто первый?» – хитро спросил Лешиков. «Я думаю, ты», – послышался голос осторожного Мурзика. «И, кстати, котам вообще не рекомендуется кататься на американских горках», – подытожил он, посмотрев на крутизну горки. Со звонким звуком «шлеп» Лешиков прыгнул на горку. Следом за ним, весело хохоча, покатилась Анастасия, которой друзья помогли подойти к краю желоба. Затем послышалось следующее «шлеп» – это с писком и визгом понеслась вниз Банечка. «А чем я хуже мышки?» – мурлыкнул Мурзик. За ним прыгнул Жек. Но после их веселых шлеп-шлеп на горке вдруг раздалось тяжелое бух. Друзья задрали головы вверх, чтобы посмотреть, кто это съезжает, и увидели бабушку. Это она, занимаясь хозяйством в комнатах верхнего этажа, задумчиво пошла зачем-то к лестнице и, разумеется, тут же очутилась на скользкой горке. Не успев опомниться, бабушка Нина скатилась прямо к ногам внучки. Догадываясь, кто именно в их доме может заниматься такими волшебными шалостями, она возмущенно закричала: «Лешиков, что это за безобразие?» Отпираться было бессмысленно, и маленький человечек с виноватым видом появился перед бабушкой. Заверив ее, что этого больше не повторится, он со вздохом сожаления вернул лестнице ее первоначальный вид и отправился в любимую библиотеку. Там он вновь принялся листать и перелистывать магическую книгу. Лешиков еще раз перечел содержание. Талисманы, исцеляющие камни, легенды о камнях, заговоры, заклинания. «Не то, не то!» – ворчал маленький человечек, и тут его взгляд упал на название следующего раздела. «Амулеты, источники силы». Вот же оно, то, что ему надо. И как же он просмотрел это раньше? В книге было написано, что амулет – это маленькая подвеска, на которой часто бывают изображены таинственные знаки и надписи. Эта подвеска защищает своего владельца от зла и дает ему силу, чтобы противостоять этому злу. Далее в главе описывалось, как люди в разные времена прибегали к помощи амулетов и давались описания рисунков и разных символов на амулетах. Внимательно рассматривая их, Лешиков вдруг увидел точно такой же рисунок, как у него на амулете. Затаив дыхание, он углубился в разъяснение знака. Надпись гласила, что этот знак символизирует жизнь и могущество. Такие амулеты держали в руках древние божества. И владельцу амулета, если он является вдобавок искусным магом, подвластны секреты вечной молодости, вечной жизни и вечной власти над любым злом.